Усилием воли, не прекращая запоминать, я окунулся в свою память. Я, забирающий Лили из дома Поттеров, и я сейчас, это разные люди. Тогда у меня были мысли: жаль, нельзя убегать с максимальной скоростью, а теперь жаль, не получается убить Альбуса и стать бессмертным. Я попытался проанализировать ситуацию. Все правильно. Если бы я хотел озеленить мир, стал сумасшедшим садоводом, что для меня было самым важным, выжить и убить Дамблдора. В эту сторону меня и понесло. И если верить Гриндевальду, понесло необратимо. Теперь это в основе моей личности, это хуже, чем любовь с ней поклили. Но с другой стороны, а что это меняет? Я выбрал себе цель, жить вечно и хорошо, жить без Альбуса Дамблдора. Достойная ли эта цель? Да. А моя новообретенная паранойя? Она мне не помеха. А Ластер Грюм тому доказательство. Паранойя – мой союзник и двигатель к работе. А то, что я слегка трудоголик, так мне повезло, было бы хуже, если бы я свихнулся в неправильную сторону, например, на любви к козам. Единственное, не стоит нырять в пучины безумия. Второй уровень Эрикху мне ни к чему. Очень не хочется, узнав о провале операции Джаксона, убивать Беллатрису, а потом идти ловить с очком бабочек. Но у меня нет крестражи, некроэнергия выводится. Я буду настолько нормальным, насколько это возможно при моей работе. А что делать с некроэнергией, я уже придумал. Нужно обрести биологическое бессмертие и ждать. Все думают, я с Дельфи играю или с Беллатрисой сплю. Нет, я вывожу Эрикху из себя. И источник слизеринов пригодится, я уже его почти очистил оборотнями. Где бы еще найти потухшие источники? Расскажи мне о дарах смерти, приказал я Геллерту. Геллерт нес такую пургу, что у меня уши в трубку завернулись. Я всерьез засомневался, можно ли ему верить. Я посвятил значительную часть жизни изучению и поиску даров смерти. Они были созданы братьями Певереллами ценой их родового источника и их трех душ. Величайший дар смерти – воскрешающий камень. Он позволяет вытащить любую информацию из любого умершего, также поднимать нежить, не обязательно материальную, без затрат магии. Средний дар смерти – мантия-невидимка. Она лишь внешне выглядит как мантия-невидимка, ее истинное предназначение – полная изоляция магического фона, то есть она должна использоваться как универсальное место для сборки артефактов высокого уровня. И низший дар смерти – бузинная палочка. Бузинная палочка идеальна во всех отраслях магии, помнит все когда-либо использованные ей заклинания и готова применять их как по приказу владельца, так и комбинируя их сама, если прикажет владелец. Объединенные все вместе, три дара смерти принесут их хозяину абсолютную власть. Стой! Бузинная палочка, она что, самозаклинающаяся? Да, ответил Геллерт и продолжил. Я был готов рвать на себе волосы. Помимо Хогвартса, у Дамблдора есть самозаклинающаяся совершенная палочка, да еще и переносная кузница артефактов. Как я еще жив? Как объединить дары смерти? Спросил я. По легенде нужно спроецировать себя в лабиринт в центре воскрешающего камня и пройти его, но это под силам только тому, кто прямо в этот момент обладает всеми тремя дарами смерти. Наш разговор плавно перетек на светлую и темную магию. Светлая и темная магия противоположны по своей сути. Они используют для своей работы разные частицы магии и поэтому не могут работать вместе. Темные частицы магии служат любому, но берут свою цену. Светлые частицы магии служат только тому, кто удовлетворяет их требованиям, и отказываются служить, если им что-то не нравится. Постой, они что, разумны, и какие требования? Их разумность мне неведома, но требование для светлой магии очевидно, готовность пожертвовать собой для других, ничего не требуя себе взамен. Финиш, просто финиш. Я ждал могучих ритуалов и формул, а меня пичкают моралью, как от Альбуса. И ведь если Геллерт прав, а он в отличие от Тома теоретик, то понятна и сила Альбуса, и его поведение. Мне никогда не получить светлую магию. Мне никогда не дожить до такого состояния. Это абсолютно бессмысленно. Абсолютно. Темная магия – это как револьвер, который становится все сильнее после каждого убийства, после каждого использования. То есть вместо того, чтобы изнашиваться, оружие самосовершенствуется. Бред. Но с этим я свыкся. А вот светлая магия – это револьвер-моралист, который выдает хозяину кредит доверия и отказывается работать, когда кредит доверия исчерпан. Это нелепо. Сама сущность критериев светлой магии не дает ее эффективно использовать. Более того, нужно не просто чтобы человек верил, что поступает хорошо, что можно было исправить промывкой мозгов, Нужно, чтобы он поступал хорошо. Как? Что? Апостол Петр проверяет твое каждое заклинание. Геллерт говорил и говорил. Вскоре мы перешли на более прикладные темы. Я попросил его вспомнить заклинания, которые он считал самыми лучшими и вытащил в свое время из бузинной палочки. Большую часть я понимал, особенно темную магию, но некоторые финты бузинной палочки заставляли падать в бездну отчаяния. Оказывается, то, как меня Альбус засунул в картину, называется мерные манипуляции, а то, что он пытался сделать со мной у дома Краучи, когда кричал имя Тома, манипуляции несуществованием через удаление цели из причинности. Нет, всезнающим я не стал. Половины я не понял, а другую половину не повторить без бузинной палочки, да и успел вытянуть только самое основное, но хоть что-то. Я не Локонс, какую-нибудь пользу из этой информации извлеку, особенно из азов демонологии. Геллерт называл этих существ шобготы, и у меня возникли вопросы к Лавкрафту, похоже, надо раскапывать его могилу тоже. Потом я попросил его рассказать о силах, которыми он владел. В первом приближении Геллерт очень напоминал меня, только если я пошел в сторону качественных идей, как собрать крестраж из другого, Геллерт пошел в сторону количественных идей, как убитых мотглов в концлагере использовать для зарядки камня-накопителя, а потом с помощью бузинной палочки влить это в себя. И подъем нежити, много нежити. Это не было секретом, как и обладание Геллертом бузинной палочкой. Но ряда вещей я не знал. Геллерт был пророком. Он видел будущее. Это я знал, но не знал до какой степени. Не как Трелани, а почти как Тлаутли-Пуцли. И ближние, и дальние. Он был как сверханалитик, исходя из существующей информации. Он делал прогнозы. Хотя всезнающим он не был. Как же его победили? По сути, видение будущего – это еще один орган чувств. А слепой может победить зрячего? Может, если их очень много. Или они сражаются в темноте или со световыми вспышками. Но это было для меня мертвым грузом, в отличие от другого. Геллерт многое понял об обскурах и научился делать нечто похожее, частично трансформировать свое тело в магический дым и атаковать. На этом месте меня проняло. Маг моего уровня, да еще и пророк с бузинной палочкой, и еще полуобскур, и проиграл Дамблдору. Я сразу же представил себя в лечебнице, клуб анонимных темных лордов. Но плакать некогда, и я усилием воли вернулся в реальность. Что делать? Больше всего хотелось выпить. Легилименция показывала, что лучше всего идти с этим предложением к Долохову, но в свете последних событий. Как же я мог так сглупить? Можно было сказать что угодно, и это было бы лучше. От банального «ты не в моем вкусе», да я лесбиянка, люблю Кроу. Но я уже поговорил с Беллатрисой. Она в курсе нового гениального плана лорда. Я, Волан-де-Морт, велел Елене соблазнить Долохова, потом отшить, чтобы у того была причина собрать вокруг себя внутреннюю оппозицию. И когда все враги темного лорда соберутся вместе. А что Долохов? Если правда устроит заговор, я его убью, если нет, будет вести подрывную деятельность против меня по моему приказу. Естественно, подставную, просто работать провокатором. Я слушал Геллерта и думал, что из этого смогу использовать. Что я узнал? Много интересного про бузинную палочку и мантию-невидимку. Такое я даже не предполагал. Надо будет, когда начнется бой у Азкабана, послать, используя хроноворот, Елену в Хогвартс выпустить Василиска, а самому, пока будет беспорядок, аккуратно обокрасть кабинет директора. Вдруг там он держит мантию-невидимку, третий дар смерти. Бой Гриндевальда с Эльбусом будет сниться мне в кошмарах, как я думал раньше. Ну что даст Эльбусу темная магия, кроме разрыва шаблона? Ничего. Но если можно использовать одновременно светлую и темную, это как начать сражаться двумя руками, пусть одна и слабее второй. А небольшую мощность ряда темномагических заклятий можно легко компенсировать бузинной палочкой. Да даже если и нет, можно одновременно ускорять себя светлым и темным заклятием, что даст больший эффект. Хотелось пить. Точно, пойду к Беллатрисе, после того как дослушаю Геллерта. Если бы мне кто-то день назад сказал, что я буду ходить к любовнице, в смысле, к жене, чтобы выпить, я бы лишь мысленно рассмеялся. А Альбус в новой ипостаси. Пусть он и потемнеет за 2-3 боя, после чего прощай светлая магия на пару десятилетий, но на один бой его хватит. Такое ощущение, что я вышел на охоту с утиной дробью, а вместо утки нарвался на кабана. Геллерт говорил и говорил, а когда он выговорился, я спросил последнее, что меня интересовало. Расскажи мне о твоем последнем бое с Альбусом. а потом о своей жизни и отношениях с Альбусом. Геллерт рассказывал, а я собирал из его слов картинку и словно видел себя на его месте. Интересно, а что сейчас делает Альбус Дамблдор? Пов Альбуса Дамблдора, который просматривает в омуте памяти воспоминания. Альбус Дамблдор просматривал воспоминания Геллерта. Воспоминания, которые тот дал, когда они были друзьями, и воспоминания, которые он сам взял, когда Геллерт уже сидел в Нурмингарде. 1890 год. Разговор Геллерта с отцом. Восьмилетний голубоглазый мальчик-блондин сидел на столе, вглядываясь в хрустальный шар. Геллерт был не такой, как все, и дело не в огромной магической мощи и не контроле над магией. Уже давно мир никого не одаривал так сильно. Но одна из способностей Геллерта затмевала все остальные, он видел будущее. С невероятной точностью, с невероятной детализацией сам мог наводить на себя видение, при этом не выпадая из реальности. Единственное, ему пока плохо удавалось видеть ближайшее будущее. Сейчас ребенок всматривался в хрустальный шар. «Что ты видишь, сынок?» – спросил отец. «Я вижу войну. Войну, которую Германия проиграет. И мечты о пангермании никогда не сбудутся». Отец, большой чиновник в немецком министерстве магии, задумчиво посмотрел в потолок. «Отец, а то, что я вижу, оно точно сбудется?» – спросил мальчик. «Сложно сказать. Некоторые считают, что маг-пророк видит вероятное будущее, и все его видения бессмысленны и не стоят ничего. Другие считают, что маг видит единственное возможное будущее, и его видения бесценны, что пророчества направляют людей в нужную судьбе сторону, что все предопределено. Я даже встречал рекомендации убивать пророков, но я думаю, все проще. Будущее, как дерево, ты видишь наиболее вероятное развитие событий, самые толстые ветви. Будущее постоянно меняется от нашего выбора. Твои видения почти наверняка сбудутся, главное, не ошибиться в толковании. А война – это плохо. Папа, а какое нам дело до этой войны? По большому счету, никакое. Но столь крупный конфликт маглов не останется без внимания магов. И если увиденное тобой правда, маги Германии тоже проиграют. Может, маглы сами разберутся? С надеждой спросил Геллерт. Зачем магам вмешиваться? Казалось, отец всерьез задумался. Потом начал говорить. Я хотел обсудить это с тобой намного позже. Но ты умен не по годам. Ты, мой сын, чистокровный маг, тебе не надо объяснять, что ты волшебник. Если бы магов было процентов 10 от населения мира, прятаться нужды бы не было, не было бы и проблемы. Если бы магов был 1%, мы бы как бы ужились вместе. Но на 1000 маглов в среднем приходится один маг. Увы, инквизиция может стать вполне реальной. И если такие, как ты, с легкостью одолеют 1000 маглов, то большинство магов, нет, они просто не смогут всегда поддерживать разнопрофильные защитные чары. Более того, значительную часть населения магического мира составляют грязнокровки. А большое число грязнокровок представляет угрозу даже для сильного мага. Ведь они будут защищать своих родителей, братьев и сестер, то есть выступят против нас. А в таких условиях лучшие, на что можно надеяться, жить в полностью изолированных от маглов областях пространства. То есть как сейчас, и зачем тогда воевать? Ты же меня понимаешь, ты же не какой-то тупица из маглов. Волшебники не любят маглов. Почему? Я за свою жизнь еще не видел ни одного магла. Ну почему же не любит? Рассеянно возразил отец. Это только фанатики не любят маглов. Остальные не мыслят в отношении маглов терминами любви или ненависти. Вот, комар, он мелкий, вредный, противно жужжит. Но разве можно его не любить? Можно, убежденно ответил Геллерт, который терпеть не мог комаров. Ты ошибаешься, сынок. Отец отложил в сторону сигары. Ты не любишь своего опыта общения с комаром. Но комар не виноват, что ему нужно тебя кусать. Его укус – это часть его природы. Но если комар летает где-нибудь далеко, где он не раздражает своим видом, жужжанием или укусами, разве надо стараться его уничтожить? Нет, признался Геллерт. Вот еще, тратить время на каких-то комаров. Вот так и относятся маги к маглам, кивнул отец. Некоторые маги любят маглов, как некоторые люди любят комаров. Некоторые терпеть не могут, но не до такой степени, чтобы пойти и уничтожать всех комаров подряд. Точно так же, как и в случае комара, убьют пару штук, может, пару десятков или сотен, защитят свой дом специальными чарами, но целенаправленно устраивать уничтожение не будут, ибо лень. Но обычным магам маглы неприятны, гнул свою линию Геллерт. Его душа пела от радости. Ему удалось поговорить с отцом не про магию. Обычным магам маглы неприятны, согласился отец. Как маглам неприятны люди, страдающие формой задержки умственного развития, или физически неполноценные. Маглы именно неполноценны, инвалиды. Они не могут перекраивать реальность силой мысли, генерировать материю и энергию. Магам неприятно находиться рядом с неполноценными людьми. А я читал, в книгах и газетах, англоговорящих, понятие толерантность, положительная дискриминация, равенство возможностей и недопустимость душевного ущерба, поинтересовался Геллерт. Дорогой мой, расплылся в улыбке отец. Многие сильные маги умирают лет в 100, но это последствия игр с хроноворотом, поиска приключения или убийства. Маги с легкостью доживают до 150 лет. Твоему деду сейчас исполнилось 170. И это не предел. Николас Фламель живет 6 век, и он умрет не от старости, а в попытке найти новые приключения. Очень многие из нас, например я, получили известие о том, что Португалия запретила рабство еще до окончания школы. Ну, те, кого интересовали события из мира неполноценных, конечно, остальные так и остались в неведении. Для магов моего возраста война за независимость в США – это новость, а для маглов – седая древность времен молодости их дедушек или прадедушек. Для тех магов, кто интересуется магловской культурой, Адам Смит с его теорией экономики – новая нотка, практически последний писк моды. Мы и маглы мыслим кардинально разными масштабами, живем с абсолютно разной скоростью. Толерантность, равенство. Многие маги до сих пор произносят исключительно нигер. Им даже в голову не придет помыслить о том, что такое обращение может оскорбить такого же мага, только темнокожего. Более того, самому темнокожему магу это в голову тоже не придет, потому что он не знает, что это оскорбление. Если он не маглорожденный, конечно, отец. А в чем разница между маглорожденным и грязнокровкой? Спросил Геллерт. Если волшебник родился в семье маглов и пытается разобраться в магическом мире, или хотя бы живет в свое удовольствие, никому не мешая, он маглорожденный. Он заслуживает определенного внимания, признания и уважения. Примерно как цветок, выросший из грязи. Если он пытается доказать, что он лучший, или двигает свои бредовые теории, основанные на поверхностном изучении магического мира, или идеи всеобщего равенства, он тупая грязнокровка и отношение к нему должно быть соответствующее. Папа, а кто такие предатели крови? Наиболее простое объяснение – чистокровные, сами отказавшиеся от своего источника, из-за глупости или трусости. Есть скрибы среди магов, а это грязнокровки среди магов. А маглокровки нам правда не ровня, уточнил Геллерт. Сложно сказать, более подробно мы об этом поговорим, когда будем подбирать тебе невесту. Селекция есть не только при разведении тюльпанов, но и при разведении магов. Маглорожденные обычно слабее тех, у кого есть хотя бы один родственник маг. Иногда бывает, что маглорожденный может стать вровень с сильным магом, но это исключение, подтверждающее правило. Более того, помимо сильных магов, есть великие, такие, как ты. И никогда, за всю более чем тысячелетнюю историю наблюдения и статистики, не было ни одного великого мага из маглорожденных. У всех был в родственниках хотя бы один маг, чаще, два. А ведь маглорожденных больше, чем чистокровных. Для меня это вполне достаточное доказательство. А насчет маглов, пусть развиваются, сколько хотят. Раньше они переплывали Атлантику за месяц, теперь за неделю. Но они все равно никогда не догонят магов. Отец, в своих видениях я вижу других маглов, не таких как сейчас. У них скорострельное оружие. Они годами поддерживают миллионные армии с этим оружием. У них огромные корабли, стреляющие за горизонт. По земле ползают стальные коробки с пушками внутри, а в воздухе – летающие корабли. И они очень быстрые, не так, как порталы, но все же. А маги все такие же. Это дело будущего. Сынок, маглы никогда не догонят магов. Сейчас проблема в том, что по-настоящему масштабный конфликт маглов может нарушить существующее равновесие магического мира. Эти тупые грязнокровки, верящие в патриотизм, вступят в армию маглов, желая защитить своих родственников, и применят магию. И чтобы не полетел к нибелунгам статут секретности, магическому миру придется вмешаться. Так и начнется бессмысленный конфликт магов параллельно войне маглов. «Так что мне делать?» – воскликнул Геллерт. «Тебе?» – с удивлением спросил отец. «Ничего, учись, развивайся. Ты невероятно одарен. Постарайся не умереть в молодости, и тогда, к моим годам, тебе уже ничего не будет представлять угрозы. Я бы с радостью последовал твоему примеру, но у меня работа. 1893 год. Родители отправляют Геллерта в Дурмстранг. Ну что, готов? Спросил ребенка отец, стоящий перед ним так, чтобы их лица были вровень. Готов, ответил ребенок. Напомни мне, что я тебе говорил. Никому из сверстников ни слова о своих способностях. Я просто очень одаренный юноша. Никакого родового дара некроманта, никакого семейного образования, в том числе по манипулированию людьми, никаких тренировок в дуэлях. И самое главное, нет у меня никакого дара провидца. Все время ходить с щитами и окклюменцией, использовать семейные артефакты, проверять еду и прочее. Если буду с кем-то спать, используя зелье старения, проверять себя на приворотное и постороннее вмешательство и обязательно предохраняться. Молодец, только не забывай, все, что ты можешь, только результат твоего таланта. Люди не любят тех, кто опережает их за счет труда. Для всех ты просто везунчик, и на твоем месте они бы смогли не хуже. Если вдруг вляпаешься в проблемы, я тебя отмажу, но старайся не попадаться. В Дурмстранге никому не верь, единственный приличный человек там, знакомый деда, преподаватель некромантии и химерологии Лорье, но, по правде говоря, та еще свинья. И главное, не переборщи с темной магией, потому что темная магия вредна для душевного здоровья, сказал ребенок. Именно, только это большой-большой секрет, с улыбкой ответил Геллерт. Да, а мы, Гриндевальды, умеем хранить секреты. Отец обнял сына, проверил его амулеты и вместе с ним вышел из дома. 1893 год. Зачисление в Дурмстранг. Вереница детей в красных мантиях шла к школе. Он наконец-то видел свою школу наяву, а не в видениях. Геллерт оценивал то, что видел, и не сомневался. Дурмстранг – самая лучшая школа в мире. Правда, она не для слабаков, но он ведь не слабак. Школа находилась высоко в горах, где преобладал суровый северный климат, день был короткий, а ночь длинная. И пусть сейчас было 5 часов после полудня, уже было темно. Сама школа представляла собой четырехэтажный замок с большими прилегающими территориями, включающими в себя озеро. Магия не давала озеру замерзнуть в любое время года. Земля была вокруг живописная и красивая, школа отапливалась с помощью заклинаний. Будущие ученики шли в форме. Мантии кроваво-красного цвета, поверх них шубы из клочковатого меха, из-за которых фигуры студентов кажутся мощными и квадратными. Под этим они носили серые рубашки, черные куртки, широкие штаны, а на ногах ботинки на высоком каблуке. И Геллерту нравилась именно такая форма, что-то в ней было. Геллерт видел колдофата других школ. Шармбатон, позорище. Он примерно так представлял себе бордель, что-то полувоздушное, вроде облака в штанах. Единственное, что его заинтересовало бы в Шармбатоне, фонтан, который в свое время сделал Николас Фламель, и воды которого оказывают омолаживающее действие. Хогвартс. Нет, Хогвартс был больше Дурмстранга. Но сравнивать их некорректно. Хогвартс, словно домашняя кошка, разъевшаяся до невероятных размеров. А Дурмстранг, словно дикая пума. Хогвартс был замком. Большим, монументальным, величественным, помпезным до зубного скрежета, хорошо укрепленным замком. Дурмстранг же изначально строился не просто как крепость, а как непреодолимая цитадель на пути противника. Это было видно с первого взгляда. Дурмстранг был готов выдержать любую осаду. Высокие неприступные шпили словно собирались пронзить небосвод. Десятиметровые гранитные стены надежно прикрывали все подступы к крепости. Он даже без магического зрения ощущал мощь магии. От количества охранных заклинаний искрил сам воздух. Дурмстранг не своими размерами, не завораживающей красотой не уступал Хогвартсу и Шармбатону, но это была другая красота, военная. Неудивительно, что именно здесь впоследствии оказались собраны самые полные и ценные труды по темным и запретным ветвям магического искусства. На войне вообще нет запретных или бесчестных приемов. Парадокс заключается в том, что несмотря на почти 400-летнюю историю, Дурмстранг так ни разу и не осадили. Величайшую магическую крепость просто не нашли. Погрузившись в мысли, Геллерт не заметил, как добрался до ворот крепости. Шедший с ними преподаватель порезал себе руку и помазал кровью дверную ручку. Ворота раскрылись. Студенты сели и стали ждать распределения. Геллерт смотрел на сотню детей и думал, как же те жалки. У них есть шанс прикоснуться к месту силы, а они ведут себя как дети. У них есть сила усилием воли менять реальность, а они ведут себя как маглы. Геллерт просто ждал. Через час его вызвали в кабинет. Поступление проходило очень просто: собеседование с учителями и директором, замер потенциала, определение склонностей, выдача индивидуального учебного плана, минуты две на каждого. Мистер Гриндевальд, сын того самого Эдуарда Гриндевальда из отдела тайн Германии? Да, мистер Даниэль Ларгеров, ответил он. Нет, их не представили. Но что он, совсем идиот, ехать в школу, не увидев фото учителей и не выучив их имен? Честно говоря, мы в затруднении, начал директор. Ваш отец прислал нам копию вашей магической диаграммы. Мы сначала подумали, что это шутка или подделка, но все подлинное. Мы прямо сейчас еще раз проверим, вы ведь не против? Разумеется, нет. Это же часть процедуры поступления. Отец обговорил это с ним. Глупо скрывать свои силы от преподавателей, а если вдруг и получится, то он просто получит некачественное образование. Геллерт подошел к стоящей на столе директора призме. Внешне она напоминала маленькую египетскую пирамидку из черного камня, с иголкой на вершине. Он уколол палец об иголку, его кровь упала на пирамидку, а директор замахал палочкой. «Да, все верно», – начал директор Бартуач. «Вы уже сильнее большинства наших выпускников и годам к 14 превзойдете большую часть преподавателей. Но я хочу с вами поговорить, не как с носителем выдающихся магических сил, которые рождаются в мире раз в поколение, а как с учеником Дурмстранга. Я не ребенок», — ответил Гриндевальд. «Жизнь измеряется не годами, а поступками. Чтобы соответствовать моей силе, мне пришлось рано повзрослеть. Именно в этом и проблема. Не волнуйтесь, я буду говорить с вами, как со взрослым. Жизнь — это не только магия. Более того, каждый человек подобен клинку. Некоторые испытания его закаляют. Но если взвалить на клинок слишком многое, он может сломаться. Учить вас по обычной программе – глупо. Мы подготовили для вас особую программу. Но нужно ли это вам? Может, не стоит торопиться? Поживете в свое удовольствие, поиграете в квиддич, лет в 17 начнете серьезно работать над собой? Директор говорил тихо и вкрадчиво, словно надеясь, что Геллерт согласится. Подумайте хотя бы минуту. Нет, я уже все решил, ответил Геллерт. Вы получите свою минуту независимо от того, хотите ли вы этого или нет. Ровно через минуту его спросили еще раз. Геллерт подтвердил свое желание пройти расширенный курс. Тогда ему вручили расписание занятий, такое же, как у остальных учеников Дурмстранга, и второе расписание занятий, которое было только у него. В придачу шел хроноворот. «Поздравляю вас, мистер Гриндевальд», — сказал директор. «Вы первый, кто получил хроноворот до первого урока. Надеюсь, вы нас не разочаруете». Последнее, что запомнил Геллерт перед тем, как выйти из кабинета, — лица профессоров за учительским столом. Такие, словно им предложили обучать Мерлина. Они выглядели, как ювелиры, которым достался огромный алмаз на огранку. Из всеобщего ликования котов, объевшихся сметаны, выпадало только два лица. Какое-то нервное и мрачное лицо профессора предсказания и какой-то жадный, Геллерт сказал бы даже похотливый, взгляд профессора Лорье. Выйдя из комнаты для собеседований, Геллерт нацепил значок ученика Дурмстранга на грудь. Тут же явился домовик, чтобы проводить его до комнаты. Геллерт прилег на кровати, достал выданный буклет с правилами Дурмстранга и пробежался по нему глазами. Это он уже читал. Никаких дуэлей без преподавателя. Никакой темной магии выше среднего уровня. За академические успехи студенту начисляются баллы, за которые он может расширить комнату и получить все, хоть личную лабораторию, хоть десятиразовое питание. За академические неудачи и нарушение дисциплины, вычитание баллов. В худшем случае, будешь жить на овсянке и воде и спать на кровати без постельного белья. Как говорит английская пословица, глупость должна приносить физическую боль. Перед сном Геллерт поставил защитные чары, обнаружил, что его уже подключили к источнику Дурмстранга, и лег спать. Его ждало обучение в самой великой школе магического мира. 1893 год. Первые уроки. Геллерт сидел на занятиях. Скука. Превратить спичку в иголку? Да вы шутите. Он уже получил 50 баллов, наделав десяток иголок, и сейчас колдовал над 11-й. Роспись, узоры, маленький фамильный герб. Готово. Он оглядел своих одноклассников. Лучший результат – наполовину заострившаяся спичка. Ужас. Решив не выделяться, Геллерт начал работать. Попробует сделать золотую иголку. Не выходило. Ничего, будет чем заняться до конца урока. Заклинание. Левитация. Казалось, он попал в класс умственно отсталых. Может, это школа для сквибов? Они палочкой запускали перья. Палочкой, перья, ладно. Но его разочарование прошло, когда он использовал хроноворот и явился на дополнительные занятия. Трансфигурация. Послушно его воле из воздуха возникали предметы и летали по кабинету. Заклинания. Он спросил у преподавателя, можно ли работать без палочки. Можно. Помещение заполнилось летающими предметами. Темная магия. Обычно ей обучают с третьего курса, но в его случае. Пусть и отработка костедробителя на червях, но все равно. Магия крови. Их было только двое. Он и преподаватель. Красивая женщина, которую он первоначально принял за студентку-старшекурсницу. Начнем с самых основ. Магия крови имеет мало общего с ритуальными жертвоприношениями. Обычно мы используем свою собственную кровь, вещала женщина, словно признаваясь кому-то в любви. В крови, особенно мага, содержится большое количество энергии, которая просто не используется в повседневной жизни и в большинстве магических направлений, и ее потеря восполнима, что уникально для темной магии и жертвоприношений. Проблема в том, что пока кровь находится внутри тела, ей почти невозможно управлять. Конечно, высококлассные маги крови могут и такое, но достигается это лишь годами тренировок, продолжала женщина. Для выделения энергии необходимо выделение крови, и здесь вы можете спросить, почему нельзя использовать большое количество крови, скажем, других людей? Ответ очень прост. Дело в качестве, не в количестве людей, конечно. И чем больше разных людей, тем меньше прибавка от каждого следующего. Это как запрячь в карету 1000 лошадей. Они будут мешать друг другу. Просто ваша кровь, это ваша энергия, вы можете управлять ей почти без потерь. Для примера, я использую пол-литра своей крови для создания некоего боевого заклинания. Используя столько своей крови и соответственно энергии в ней, я без особых проблем смогла бы разрушить много домов в городе, или при умелом использовании убила почти все живое в радиусе 200 метров, если бы не было магических щитов. Для создания того же заклинания с такой же эффективностью мне нужно полностью обескровить 3 человек. Причиной всему является несоответствие энергии, за счет чего большая ее часть просто уходит в никуда. Трансфигурировать кровь для магии, увы, бессмысленно. Даже через метаморфизм. Как вообще можно использовать магию крови? Спросил Геллерт. Я, откровенно говоря, не очень много знаю об этой области. Женщина усмехнулась. Область применения довольно широка, сказала она. Возможно, практически все, хотя есть заклятия, которые нельзя выполнить кровью или которые можно выполнить только кровью. Проще всего область поддержки. Остановка кровотечения, заживление открытых ран – это то, что наиболее просто. Многое можно использовать и для сражений, но, так скажем, проблематично. Давайте рассмотрим направления, которые есть в этом разделе магии, что мы будем изучать в этом году. Она развела руки, и перед ней прямо в воздухе развернулась диаграмма. Первое – это контроль крови. Показала она на первый блок. Изменение формы, объема, свойств крови. Если ввести некоторое количество собственной крови в кровоток другого существа, то вы сможете как навредить ему, так и помочь. Например, как я уже упомянула, вы сможете исцелять некоторые травмы, но также нанести ущерб непосредственно по внутренним органам этого существа. На многое вначале не рассчитывайте. Я буду вводить каплю вашей крови в крысу, а вы будете ее убивать вашей кровью внутри нее. Второе, кровавая рунопись, чрезвычайно полезное направление. Нанеся определенные знаки, естественно, написанные кровью, в определенной последовательности, вы можете усилить свойства некоторых вещей или придать им новые. К концу года вы должны сделать сами кровавый амулет, который должен удержать хотя бы 2 оглушающих заклятия подряд. И третье, кристаллизация крови, как вы понимаете, кристаллизует кровь. Надо сказать, редко используемое направление магии крови. Хотя кристаллизованная таким образом кровь приравнивается к магическому снаряду. К концу года вы должны будете уметь сделать из своей крови нож, и не методами обычной трансфигурации. Рассказывала она это с таким упоением, словно готова заниматься этим всю жизнь, а учитывая специфику предмета, у Геллерта закралось сомнение относительно ее психического здоровья. А вот защита от темных искусств разочаровала. Преподаватель показывал красных колпаков и объяснял заклинание против них. А зачем, профессор? Существуют более универсальные заклинания. Этих существ можно убить, сжечь, растворить в кислоте, да мало ли, они же не подпадают под уголовный кодекс. Преподаватель просто подсунул ему оглушенного красного колпака, карлика, похожего на раскормленного садового гнома. «Продемонстрируй мне убийство», — сказал тот. «Не вижу смысла», — ответил Геллерт. «Не знаю, кем ты был дома, но здесь ты щегол. Если хочешь кого-то убить, будь готов сделать это своими руками. Если не хочешь или не можешь, то учини летальные заклятия». Геллерт промолчал, но обещал не забыть. Но больше всего он ждал занятий у Лори. Кабинет профессора напоминал Макгловскую больницу, какую он видел в омуте памяти. Также пахло хлором. Лори напоминал классического старика, сгорбленного, медленного, немного жалкого. Огромные очки давали ему какой-то кротовый вид. «Все-таки явился?» – спросил он. «Да, может, одумаешься? Некроманты ныне не в чести. Тебя будут все сторониться. Я все решил. Ну пошли, в препараторскую. Мы покупаем у Макглов трупы, работа неаппетитная. Ты в курсе, когда Макглы строили Панамский канал?» Он на треть финансировался продажами трупов рабочих. Большая часть досталась Макгловским медицинским университетам, но и нам перепало. Лори продолжил дальше. Некромантия наиболее известна поднятием мертвых. Начал он лекцию прямо по ходу движения. Ничего противоестественного тут нет. В сущности, поднятые некромантом, примерно то же самое, что големы, единственная разница в исходном материале и способе создания. За материал как раз многие моралисты и не любят нас. А что привязка эха души к телу? Это очень высокий уровень, в школе такому не учат, но если очень надо, можно душу и к обычному голему из камня привязать. Некоторые так бегают от смерти, либо в механических, либо в мертвых телах. Разве я не должен начать работать с телами животных? Должен, и будешь, если тебя не вырвет от сегодняшнего зрелища. Но я обязан тебя предупредить, каждую неделю ты будешь проходить полное ментальное сканирование и замеры Рикху. Если у нас возникнут сомнения в том, что твои заскоки не просто бзик в голове, отраженный в теле, а следствие темной магии, перейдешь в обычную группу. Я вас понял, сэр. Как там малыш Адалварф? Спросили его, когда они уже заходили в препараторскую. Вы про деда? Хорошо. Я увидел у тебя его палочку и подумал, что тот уже умер. Геллерт сжал в кармане свою палочку. Бузина и жила из крыла летучей мыши. Дед хорошо. Просил передать, что он вас переживет. Это вряд ли. Итоги первого года в Дурмстранге. Геллерт стоял в кабинете директора. Мистер Гриндевальд. Да, господин директор, я хочу обсудить с вами прошедший учебный год. Разумеется, господин директор. Ваша успеваемость выше всяких похвал. Учителя вас хвалит, особенно профессор Лори. Единственный, кто выпадает из хора поддержки, учитель предсказания, который постоянно жалуется на неснимаемую головную боль при вашем присутствии и пророчит вам великие преступления. Кроме того, мы окончательно убедились, что ваш уровень интеллекта очень высок, как для человека вашего возраста, так и для взрослого мага. Никаких нарушений дисциплины, формальных. Но с другой стороны, ваш интеллект не просто высок, он явно антисоциален. Директор замолчал, словно набирая в грудь побольше воздуха. 117 стычек за год на первом курсе. У нас столько никто не собирал за все 7 лет обучения. Они меня сами вызывали, начал Геллерт, или сами нападали без предупреждения. У нас есть записи ваших разговоров. Например, это. Директор поставил на стол простенький артефакт в виде стеклянного шара и помещение заполнил голос Гриндевальда. Какой же ты бездарный и глупый, Вайс. Бегаешь, носишься вокруг, норовишь укусить побольнее, но даже не знаешь, как это сделать. Ты глуп настолько, что твоему папе пришлось 11 раз показывать тебе, как пользоваться пеленками, когда ты был младенцем, потому что ты не соображал, как их испачкать. Ты такой глупый, что везде и всюду ходишь с Марией и Стефаном, потому что один из них умеет читать, а вторая – писать. А тебе папа велел держаться поближе к умным людям, ведь ты настолько глуп, что не сумел сообразить это сам. Ты настолько глуп, что списываешь домашку у Стефана, хотя даже Мария знает, что Стефан, разговаривающий с собственными руками, умнее тебя. Твоя глупость столь велика, что Григоровичу пришлось колдовать за тебя, чтобы продать тебе волшебную палочку. Иногда мне кажется, что твои родители, когда искали ребенка в Мандрагоре, ошиблись и вместо ребенка воспитали Мандрагору. А если тебя принес домовой эльф, папа сделал бы лучший выбор, если бы оставил себе домовика. Ты глуп не как пробка, ты глуп как 1/100 пробки, причем именно твоя глупость сейчас не позволяет тебе понять, как глубоко я тебя оскорбил. Ты столь жалок, что приходится делать вид, будто бы меня обижает твоя потрепанная мантия, иначе я расстрою тебя, а ты и без того слишком жалок. Твои потуги держаться хотя бы на уровне с маглокровками и маглофилами показывают всю твою никчемность. Настолько ты жалок. Как ты чувствуешь себя, представитель великого и славного рода, которого раз за разом уделывает в классе Мария, хотя ее родословная максимально далека от мира магии? Ты хоть понимаешь, насколько мы презираем тебя, неуча и бездаря, не способного ни к чему, кроме как прославлять свой великий и славный род, не уточняя, чем же он велик и славен? Да ты хоть сам-то понимаешь, что не способен сделать ничего достойного этих эпитетов. Ты завидовал мне, нудил своему отцу, чтобы тот нанял тебе репетиторов из жалости, чтобы не слышать больше твое жалкое нытье. Ты ощущаешь то презрение, которым ты окружен в каждый момент своего жалкого существования в стенах этой школы. Это называется провокация, мистер Гриндевальд. Да, а я думал, на правду не обижаются. 34 случая попадания ваших противников в больничное крыло, включая тот случай, когда вас впятером пытались подкараулить недоброжелатели постарше. Это просто самооборона. Вы попросили разрешение на сбор ингредиентов у преподавателя. Однако вместо того, чтобы собирать травы вокруг стен, отправились в лес, откуда принесли 2 мертвые магические рыси. Я опять не понимаю, в чем проблема. Я действовал в соответствии с бумагой от преподавателя. Он не это имел в виду. Силу имеет только письменный договор, а осуществлять легилименцию преподавателя вне моих ученических обязанностей. На лице директора заиграли желваки. Успокоившись, он ответил: «Мистер Гриндевальд, школа – это не только знания, это еще и социализация. И социализацию вы успешно проваливаете. У меня просто такое лицо. И еще я интроверт. Да неинтересны мне игры в снежки. Зайдем с другой стороны. Мистер Гриндевальд, я не буду говорить вам, что нужно быть добрым, как Нюхлер. Это не нужно. Но вы живете в обществе, и вы один не выживете. Спасибо за заботу, господин директор, но я совершенно самодостаточен. Если я найду кого-то, кто сможет встать вровень со мной, так и быть. А тратить время в школе, чтобы вербовать сторонников, которые не могут даже за тобой угнаться, нерационально. Поверьте моему опыту, магу простителен любой порок, кроме гордыни. Уверяю вас, во мне нет ни капли гордыни. Надо для дела, буду дружить с маглами. Найду того, кто лучше меня, буду выполнять его приказы. Мной движет только разум. Директор понял, говорить с этим парнем бессмысленно. Я написал вашему отцу. Надеюсь, он примет меры. А телесные наказания в школе? Нет повода. До встречи в следующем году. После 5 курса. Каникулы дома. Геллерт понял, что равенство – это ложь. Он настолько выше остальных, что это даже не смешно. Кто еще может к 5 курсу делать то, что делает он? Разделать на куски тролля на уроке защиты от темных искусств? Призвать антипатронуса на уроке темных искусств? Довести до белого коленя преподавателя прорицания? Предупредить отца о грядущем падении цен на серебро и проблеме с поставками шоколада? Поднять высшую нежить с Лорье и даже сшить химеру, которую Лорье назвал занятной? И при этом он уже 3-й год подряд чемпион Дурмстранга по дуэлингу. Был бы, как показывали его видения. Но зачем тратить время, чтобы что-то доказать идиотам? Он знает, что он лучший. Оплодить врагов, публично унижая остальных, бессмысленно. Завистники, правда, мешают. Но пара заклинаний, и завистник в лазарете. Их много, маскировка, а потом выбиваешь по одному. Это даже не спортивно. Хотя как может быть иначе, если он уже на дополнительных занятиях, почти без прорицания, сражается вровень с учителем боевой магии? Радовала только одна новость. На него стали вешаться некоторые девчонки. Дамы любят победителей. А если не связываться с малолетками и самому использовать зелье старения, веселая ночь гарантирована. Правда, были минусы. Легилименция. Он знал, как те к нему относятся. Никак. Просто эксперимент или интересный опыт, диковинка, чтобы можно было похвастаться перед остальными. И ему совсем не нравилось, что девчонки делают этими губами до того, как поцеловать его. А благодаря прорицаниям, ему не нравилось и то, что они будут делать потом. Вот обнимаешь кого-то, и тут, бац, и видишь эту женщину скрюченной старухой. Ему иногда становилось трудно ориентироваться, где настоящее, что он видит глазами, где прошлое, которое он узнает легилименцией, где будущее, что он видит в видениях. Порой ему казалось, что он словно какой-то дремучий дикарь Магдл с копьем из лесов Амазонии, у которого есть только одно, настоящее время. Искать девственниц, пробовал. Просто ужасно, словно мешок трахаешь. Но легилименция при общении с людьми выбешивала больше прорицания, особенно при попытке построить отношения. У людей в голове не просто помойка, у них огромная, ужасная помойка. Конечно, не все девчонки были из разряда «свистни и в койку». Некоторых не привлекали ни его внешность, ни сила, ни деньги отца, ни родословная. Такие были еще хуже. Ряд бессмысленных встреч, похожих на магдловскую жвачку, тягучих, нудных, нелепых и безрезультатных. И бессмысленные мысли старой девы в голове. На летних каникулах он попробовал зайти к проституткам. Гадко. Хотя если перед этим выпить зелье, ослабляющее легилименцию, и не смотреть в будущее, вполне терпимо. А говорят, есть любовь. Интересно, каково это, быть с кем-то без рациональных причин. Хотелось чего-то более человечного, и он нашел выход. Нашел того, кто будет его любить не потому, что он великий маг, будущий Мерлин, а потому что он, это он. Ее звали Инга, и она была Магдлой. Обычная 18-летняя работница одного из немецких заводов, выпивая зелье старения, он встречался с ней в облике 30-летнего Магдла. Она не брала подарков и денег, хотя жила даже по магдловским меркам бедно. Ему стоило невероятных трудов не лезть ей в голову. Кроме первого раза, она была хорошей, при этом умной, для Магдлы. Она ему нравилась. Возможно, он бы смог ее полюбить. Но кто он, а кто она? Он – величайший маг, гордость магической Германии. Лучший ученик Дурмстарнга за всю историю. Некромант, которому Лорье предложил пост своего преемника. Человек, которому уготованы великие дела. А она? Просто Магдл. Нет, отец его любит. Он выдержит даже брак с Магдлой. Но как к этому отнесутся остальные маги? Плевать на всех, но каково будет Инге вечно знать, что она даже не второй сорт. Второй сорт – это маглорожденные, которые, как в сказке про Маугли, люди, которых воспитали обезьяны. А Магдлы – именно обезьяны. Все будут тыкать в нее пальцем, как в обезьяну. Или ее собственные дети будут стыдиться ее, а он так и останется молодым, даже когда та будет скрюченной старухой. А если родится не волшебник, с ужасом наблюдать, как твой ребенок, словно однолетний цветок, умирает в какие-то жалкие 70 лет. Напридумывал себе ужасов? Нет, он видел это. Видел. Он же пророк. Есть будущее, которому лучше не случаться. Здравствуй, Инга. Это было прекрасное лето, но нам нужно расстаться. Геллерт. Геллерт привязал письмо к лапке совы. Потом вспомнил, что Инга не волшебница. Надо переписывать с пергамента на бумагу и идти на магдловскую почту. В последнее время он увлекся магдлами. Пусть те и ничтожества сами по себе, но они, в отличие от магов, прогрессируют. Вот бы совместить силу магов и прогресс с магдлов. И у магдлов есть занятные книги и идеи. Например, «Сверхчеловек Ницше». Седьмой курс Дурмстранга. Весна 1899. Учеба шла своим чередом. Он продолжал блистать. Он заработал столько баллов, что его комната превратилась в небольшой домик с лабораторией и столом артефактора. Все было неплохо, но ему написал домовик отца, которому Геллерт велел приглядывать за Ингой. Женщина мертва. Геллерт изумился. У нее же все должно быть хорошо. Погорюет чуток, выйдет за Магдла и будет жива и здорова. Вообще-то, Дурмстранг – это полный пансион, и отлучиться из него нельзя, да и школа неизвестно где. Но если хорошо попросить профессора Лорье, да, разумеется, ты сегодня ассистируешь мне ночью, вот тебе портал. Геллерт прибыл в Германию, он был готов расследовать дело, наказать виновного, но все оказалось так просто. Начал он со знакомства с ее мужем. Ганс был состоятельным держателем книжной лавки. Легилименция показала, тот ни при чем. Легилименция спящего Магдла показала все. Увы, Инга не была дурой. Она заметила, как пытавшаяся укусить Геллерта собака отлетела прочь. Как тот оставался сухим в дождь. Изменял вкус еды в ресторане. Знал, что и когда она хочет. Как тот невероятно гнулся в постели и не уставал. Как готовил ей особый кофе, который придавал бодрость. После расставания с Геллертом она пришла к выводу, что тот обладает особыми силами. И именно отсутствие особых сил у нее является помехой для Геллерта. Она начала искать силу в себе, и не нашла. И тогда она пришла к выводу, что сверхчеловеческие силы в себе нужно развить. Только сколько простеца не тренируй, тот магом не станет. Как говорит русская пословица, сколько над маглом не колдуй, ты получишь только. С даром можно только родиться. Инга этого не знала. Муж легко доставал нужные книги про магию, как ее видят маглы. Она начала с теософии, даже посещала собрания местной общины. Но с этим она довольно быстро порвала, однако там успела познакомиться с другими людьми. Очень скоро она уже водилась с суфисом, горджифианами. Йога ее не интересовала. Ее интересовала сила, а не созерцание. Она продолжала заводить все более странные знакомства. Геллерд бы не удивился, если бы она нарвалась на настоящего волшебника, и это плохо бы для нее закончилось, но нет. Геллерд скомпилировал воспоминания ее мужа Магдла и данные домовика. Она просто решила, что для магии надо сильно захотеть и испугаться, и вышла под мчащийся во весь опор экипаж. Смерть наступила практически мгновенно, с размозженным черепом не живут. Неужели он сам толкнул ее на путь, что привел ее к гибели? И ведь спасти не получится, даже если использовать хроноворот, она просто найдет еще более суицидальный способ для пробуждения магических сил. Но додумать Геллерд не успел, он просто уснул, а очнулся в немецком Аврарате, где ему предъявили обвинение в убийстве Магдлы. Следователь обвинил его в горячности. Ну, переспал с Магдлой. Позор, конечно, лучше бы ты был геем. Но зачем так нервничать? Сотри ей память, или обратись к знающим людям, те сотрут. А чтобы так, Империус и под экипаж мог бы придумать менее болезненный способ ее убить. Опрос свидетелей Магдлов и домовика подтвердил, что Геллерд действительно имел связь с этой женщиной. Все было не так уж и плохо, он имел шансы отделаться штрафом за убийство Магдлы, но Авроры установили его личности, связались со школой и получили ответ, что Геллерд в школе и сейчас помогает профессору Лорье, и соответствующие воспоминания. Одно дело – убийство Магдла. Это в Англии партия защитников животных победила, но не у нас. Другое – ложь в Аврарате, фальшивые улики. Да еще и профессор Лорье, известный темный маг. Аврарат решил провести обыск в помещениях Геллерда Гриндевальда в Дурмстранге. И нашли много всякого, что в сумме позволяло обвинить в запрещенной магии. Геллерд, как рекомендовал отец, от дачи показаний отказался. Даже это дело можно было замять, пока не нашли выпускную работу Гриндевальда. Ритуал, который тот разрабатывал сам с четвертого курса. Авроры поняли лишь, что это очень темная магия. Вызвали специалистов. Гриндевальда судили в немецком отделе тайн. Присутствовал министр магии, глава Аврарата, глава отдела магического правопорядка и верховный судья. Не у каждого студента можно найти вывод с нуля ритуала для создания крестража. И пусть Геллерд повторял это под сывороткой правды, легилименции и давал клятвы, он разрабатывал это в качестве выпускной работы и хотел спросить у преподавателей, что же у него получается. Ему никто не верил. За это светила высшая мера. Перед Министерством магии Германии встала проблема. Убивать самого потенциально сильного мага Германии, прорицателя, который безошибочно определяет колебания на Магдловской бирже, безвозмездно делится этим с отцом, а тот со своим начальством. Убить лучшего ученика Дурмстранга, тот даже сопротивления не оказал. А крестраж, юноше все объяснили, тот проникся. Ничего страшного, мы проверили, у того душа целиком на месте, парень не успел фатально ошибиться. Магдла, да какая Магдла, тут важные проблемы решаются. И вообще, нет никаких доказательств, что ее кто-то убил. Вдруг сама умерла, мало ли самоубийц на свете. Вы еще вспомните про незаконную легилименцию спавшего Магдла. Они не наши граждане. Пусть с ними разбирается правительство Магдловской Германии. В конце концов, Геллерта просто изгнали. Из школы и из страны. Была сооружена двухуровневая легенда. Первый уровень, Геллерта выгнали из-за экспериментов темной магии и нападения на учеников, что не так уж и далеко от истины. Второй уровень, Геллерту прикрепили статью, которая хоть есть в Уголовном кодексе магической Германии, но за нее последний раз судили лет 5 назад, не потому что таких преступлений нет, а потому что всем это безразлично. А так должен же быть воспитательный эффект. Геллерд покидал родительский дом с тяжелым сердцем. Не волнуйся, сынок, у всех полно своих проблем. Лет через 30 про этот случай забудут, и тебе можно будет вернуться. У меня было видение. У тебя будут проблемы на работе в отделе тайн. Я все видел. В течение нескольких дней на территории от Атлантики до Центральной Сибири будет наблюдаться интенсивное свечение неба и светящиеся облака. Вокруг места падения лес будет повален веером от центра, Причем в самом центре падения часть деревьев останется стоять на корню, лишенная ветвей и коры. Проклятие! Я же говорил, какой толк разрабатывать оружие с огромной разрушительной силой, но при этом околонулевой точностью. Можно целиться в Англию, а попасть в Германию. Эти недоумки решили использовать его против России. 1000 километров сюда, 1000 километров туда, не промахнешься, все равно Россия. Целится в Москву, но, судя по всему, попадут в Сибирь, не удивлюсь, если никого вообще не убьют. Как это объяснят маглам? Тунгусский метеорит. Это еще не все. Ты совершишь крупное хищение денежных средств. И меня, разумеется, поймают и накажут, уточнил отец. Нет, ты сумеешь скрыться с женой и деньгами в Швеции. Как интересно. Но что ты все обо мне? Ты как? Ты мне не веришь, что ты влюбился в маглу? Нет, конечно. Но работа отличная. Как ты это сделал? Абсолютная защита разума, ложная личность, кратные клятвы, я в восхищении. Что толку спорить? Моя статья ужасна. Отец, почему именно гомосексуализм? А что ты предпочтешь? Убийство, незаконная легилименция, темная магия, подготовка к расщеплению души, сговор с темным магом с целью введения аврората в заблуждение? Я же тебе говорил, не спеши. Про крестражи я бы тебе сам рассказал после совершеннолетия. И это тупиковый путь. Жертвовать своей сущностью для временного преимущества. Мы отправим тебя в Англию, к тетушке. Этой дуре, Бэкшот. Ладно, хоть дары смерти поищу. Я видел, как, сынок, дары смерти, это миф. Это просто патриотическая сказка англичан. У нас, кольцо Нибелунгов, у них, дары смерти. Хотя бузинная палочка, возможно, и есть. Делай, что хочешь, ты заслужил отдых. Денег я тебе оставлю, спасибо. Пойду забирать вещи из Дурмстранга. Вскоре он под присмотром Авроров освобождал свои комнаты. Официально его выгнали из Дурмстранга из-за чрезмерного интереса к темной магии и множественных нападений на учеников. Уже расползлись слухи, что он кого-то убил. Какие же эти люди тупые. Если бы он все решал, таких глупостей бы не было. Собрав вещи, он попрощался со своим единственным другом в замке, англичанином Траверсом. Хороший парень. Только у него заскок на чистоте крови. Я напишу семье. Будешь в Англии? Заходи. Обязательно. Упаковав вещи, он отправился с Аврорами на свою депортацию в Англию. Выйдя из ворот Дурмстранга, он в последний раз посмотрел на школу. Представив, что над воротами стоят те, кто его судили, а он вырезает им на черепе, он отпустил свою магию на волю. Почувствовав легкое недомогание, он уставился на вырезанный над главным входом по его мысленному приказу прямо в стене знак даров смерти. Авроры уже целились в него из палочек. Просто шутка. Давайте уже портал. Ты что, юмора не понимаешь, сладкий? Сказал он, подмигнув. Даже такая месть лучше, чем ничего. А его ждала Англия. Весна-лето 1899. Англия была ужасна. Дожди, туман. Чужеродный магический фон слегка напрягал. Бэкшот, как сломанная пластинка, говорила только про историю, а еще ни одной симпатичной женщины в Годриковой впадине. Разъехались, что ли? Или в школе? Геллерт решил провести время с пользой. Поискать дары смерти, мантию и камень. Немного пообщался с Траверсами и их знакомыми Лестринджами. Ведь если у кого есть дары, то надо начинать со старых семей. Проблема в том, что местные любители инцеста так смешались друг с другом, что все родня, и дары смерти могут быть у любого местного чистокровного. Хотя тупые снобы, помешанные на чистоте крови, не верят в дары смерти, а гонора на 10 мерлинов. Они вполне могли их потерять или сделать из воскрешающего камня брелок на удачу. Уж лучше одному быть, чем с такими олухами. В Годриковой впадине было скучно, словно попал в какое-то сонное царство. Геллерт всегда считал, что пророк не может заскучать. Всегда можно окунуться в свои видения и смотреть. Нет, всезнающим Геллерт не был. Бывали белые пятна. Его видения делились на два типа. Те, которые приходили сами, словно фоновым изображением. Он не мог такими управлять, но они сбывались всегда. Хотя оставался вопрос, как их толковать. И второй тип, он мог специально сосредотачиваться, используя волю, методы предсказателей или специальные зелья. Тогда он видел то, что хотел, но иногда ошибался. Так вот, пророк может заскучать. Столько упущенных возможностей. Во вторую ночь он не выдержал и отправился на кладбище под маскировкой. Вскоре он нашел ее, могилу Игнатуса Пиверелла, обладателя мантии-невидимки. Она особо не нужна, зачем становиться невидимым, Он и так умеет, хотя, просто невидимость как-то мало для дара смерти. Но в любом случае, ему нужен весь комплект, надо бы поискать. Жаль, только тела Игнатуса там нет, он это чувствует. После того, как он позорно прошляпил Авроров в Германии, он стал намного более аккуратным и бдительным. И через несколько рядов могил он почувствовал перемещение еще двух магов под маскировкой. Умнее всего было просто уйти, но что ему может грозить? Их всего двое. Он применил стандартное развеивающее маскировку заклинание. С людей маскировку сорвало. Правда, сорвало и с него, они тоже умели колдовать. Воцарилась неловкая сцена. Черноволосый парень его возраста стоял, направив на него палочку. За его спину пряталась девочка-блондинка лет 14. Геллерт стоял и тоже целился в парня из палочки. «Здравствуйте, вы позволите нам пройти?» — поинтересовался черноволосый. «Что вы делаете ночью на кладбище?» — спросил Геллерт. «Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны быть как минимум хорошими друзьями. Может быть, представитесь? Хотя лучше не надо, мы спешим». Геллерт был довольно спокойным человеком, но что-то в этом парне его взбесило. Да, он пришел сюда не искать проблем, но этот недоумок нарывается. Никто не смеет с ним так разговаривать, словно с дураком. Геллерт никогда не кидался вперед, сломя голову. Да это и не нужно, он видит будущее. Выдавая бессмысленные фразы, отвлекая оппонента, он стал смотреть будущее. Как бы справиться с этим парнем так, чтобы не убить ненароком? Он смотрел и смотрел, и к своему удивлению понимал, что этот парень совсем неплох, намного лучше, чем большинство тех, кого он встречал. Их бой затягивался. Разумеется, это только потому, что он не хотел никого убивать или калечить, и вообще не собирался действовать в полную силу, но все же. Ладно, он не сильно больно выключит этого парня, благо он уже подсмотрел в видении, как это сделать. А девчонка? Что девчонка? Она просто будет стоять столбом, ни разу даже не попытавшись палочку достать. Геллерт атаковал так, как много раз действовал на тренировке. Не было обмена ударами, он просто ударил подходящими заклятиями в нужном порядке. Сначала шел перст великана, обычно эта атака смертельна, но юноша неплох. От мощного ударного заклятия тот отделался просто поврежденной защитой и сломанным носом. В образовавшуюся брешь влетел высший пробой защиты, экспеллиармус, оглушающие заклятия, дезориентирующие заклятия и чары помутнения разума. Любого из последних трех должно было хватить, чтобы противник вышел из строя. Все было, как в его видении. Враг упал со сломанным носом. В сторону от него отлетела палочка. На этом обычно его бои заканчиваются. Он всякое видел. Но сейчас, мало того, что парень не отрубился, он мгновенно оказался на ногах. Того словно мгновенно подняла какая-то неведомая сила. Этот поставил бесполочковый щит сразу после того, как лишился палочки. И ничего после пробоя защиты его не задело. В видениях он не пользовался бесполочковой магией. Не было нужды. Геллерт рефлекторно атаковал, но ему это не помогло. Он не успевал смотреть будущее. Противник действовал слишком быстро. Реальный мир обогнал его видение. Этот бой был совсем другим относительно тех, в которых участвовал Геллерт. Казалось, парня просто слушается окружающий мир, и это все выступило против Геллерта. Воздух, земля, вода в атмосфере. Все, что можно трансфигурировать, трансфигурируется. Он видел, как воздух трансфигурируется в твердое тело, и это принимает на себя его атаки. Как грунт мгновенно затягивает его вниз. Как его прямо поверх защиты опутывают трансфигурированные путы, как его окружает водяная тюрьма, как кладбищенская земля превращается в жгут, что подает его противнику только что выбитую палочку, а потом была чернота.